Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас особый случай. Молоко! Свежее молоко! Тетя Люсь, а пирожки принесли? Конечно, сыночек. С капустой. Как мама готовила. Кушай на здоровье. А где ваш инженер молодой? Кто? Ну, такой, Бука. Коган, что ли? Семен? Чего это он Бука? Да, насупленный вечно. Ему Афанасьевна велела обязательно молока налить. А чему саме ему? Так обов'язково. Жіночка хоть гарна? Ту, чорт волохатий. Афанасьевна уборщица в нашем сельпо. Сказала, найди инженера обязательно и напои молоком. А ничего, что рабочий день? Расселись. Машину за известью посылаю. На погрузку кто пойдет? Ну, правильно. А давайте я пойду. Давай бегом к Васе, водителю, он на проходной. И побыстрее там управляйтесь. Скажите на ВДНХ, отпустят вне очереди. Вкусно, товарищ Цитарин? Очень. Рад за вас. Я бы тоже позавтракал, только вот не могу. Занят поисками Когана. Он у нас за фонтан отвечает. Смотрите, 9:10. Сказал же, к 8. И нету. Так он где-то здесь должен быть. Где здесь? Где? У нас комиссия из республики, ЦК. А вы тут молочко распиваете? Я сейчас, Наум Семенович. Сию минуту найти и ко мне быстро. Я его бачил полчаса назад. Там у недострой. А можешь? Совсем от рук отбились. Дай мне пирожок, Николай. Спасибо. Странно. Сема говорил ему утром к Халецкому. Семен Осипович! Всегда пунктуальный. Чего это он? Нет его тут. Был бы отозвался. Сема. Сема. Ёлки-моталки, Сема. Кто тебя так? Александр Сергеевич, Саша, отойдите. Затопчите. Милицию надо. Что, нету работнички? Семен, там... Не понял. Когана убили. Милицию надо. Люблю разгадывать дела 50-х. Почему? Ну, это не только история криминалистики, это уже просто история. Прошло более полувека. Да. Люди были совсем другие. Психология другая. Ритм жизни другой. Так, убийство на строительстве республиканской сельскохозяйственной выставки. Но так ее никто не называл, и открывалась она уже под другим названием. А прижилось в ВДНХ Украины. Первая выставка достижений народного хозяйства открылась в Москве в 1939 году. По воле большевиков под Москвой вырос чудесный город. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. В 52 павильонах, дворцах показаны достижения лучших людей сельского хозяйства, лучших колхозов, совхозов, МТС, достижения сельскохозяйственной науки. Главная ее задача – показать всему советскому народу и зарубежным гостям успехи социалистического строительства. Во время войны выставка не работала, она очень пострадала от бомбежек. Но после победы восстановленные работы превратились фактически в масштабную реконструкцию ВДНХ. Каждый павильон представлял Союзную Республику и ее достижения в области животноводства, растениеводства, сельхознауки, механизации и машиностроения. Руководство страны приняло решение, что подобные выставки необходимо открывать и в других городах. Решили начать с Рязани, Владимира, Барнаула, Костромы и Киева. Киевская выставка строилась дольше других и стала самой масштабной. 17 павильонов, некоторые из которых занимают площадь больше 2000 квадратных метров. Величие объекта подчеркивал парадный вход с колоннадой и фасады зданий в стиле «Сталинский ампир». Открылась республиканская выставка 6 июля 1958 года. Ну, по тем временам такая масштабная, грандиозная стройка. Сами понимаете, преступление на таком объекте. Ух! Понятно. Дело идеологическое. Как же так, а? Ну что теперь будет, а? Ну что будет? Так, не нудите, товарищ. Ничего уже не будет, все уже было. Как вас зовут? Халецкий Наум Семенович. Замглавного инженера по строительству. Вы тело обнаружили? Нет, но именно мне теперь надо понять, что делать. Ничего не надо делать. Кто тело обнаружил? Их на улице ваш сотрудник опрашивает. Инженер Цитаринский и бригадир Черков. На улице они, на улице. Так, товарищ, покиньте место преступления. Да, послушайте, не позже, чем с 10, нам надо продолжить строительные работы. Окна привезут, будем ставить. Да подождут ваши окна. Сейчас идите, позвоните, чтоб не везли. Мы так быстро не успеем. Серафима, есть о чем покумекать? Говори. Убит черным ножом. Знаю точно, так и используют танкисты. И еще смерть наступила приблизительно 2 часа назад. Перед смертью дрался. Костяшки сбиты. Синяк только на шее. А также ссадины и ушибы. Он их получил незадолго до смерти. В кармане вот 120 рублей и ключи. Где убитый жил? В строительном общежитии. Это в селе Хотов. Нас всех там поселили. Дали по комнате. Есть следы от обуви. Вот, 43-й размер. Возможно, принадлежал убитому. Пупырышки, видите? Угу. Вот вторые. Тоже 43-й размер, но рисунок уже совсем другой. И они оставили кровавый след. Вот хозяина этого следа надо искать. Есть еще третий. Вот. По-видимому, сапоги очень старые, потому что рисунок совсем стертый. Обувь внутрь скосилась. Видишь, гвоздиков по кантовке нету. Не кажется странным сапоги в июле? А в чем же на стройке работать, товарищ? Только в сапогах? Фух, нужно проверить строителей. Какая бригада работала? Черкова бригада. Ну, и Цитаринский заходил. Я в сапогах, как видите, тоже натоптал. Ясно. Откуда на стройке ножи? Ну, без ножа на стройке сложно. Ну, а такого я ни у кого не видел. Да у нас образцовый объект. Выставку сельскохозяйственную возводим. Вторую после Москвы. А убитый с кем-нибудь конфликтовал? Да откуда ж я знаю? Вы вон лучше пойдите с Цитаринским поговорите. Они друзья, близкие, еще с института. А где он? С вашими беседует. Я Сергеича відправив до павільйону. Бачив там Когана ще до роботи. В котором часу ви обычно приходите на роботу? Ми десь о 6-6.30, а керівництво ближче до 7 сходиться. Семен завжди на роботу рано приходив. Він як чувствував. Що чувствував? Да, он не хотел в Киев ехать. Просил, чтобы заменили. Говорил, хоть на север, куда скажете, но не сейчас. Ну и что, не пошли на встречу? Халецкий сказал, ему некого брать. Заставил. Ясно. Смирнов, надо взять оттиски сапог у всей бригады строителей. Понял, сейчас организую. Мужики, за мной. А я так понимаю, вы дружили? Да. Еще с института. Я ему еще говорил, поехали, Киев посмотрим. А что, никогда не было? Нет, он родом из Астрахани, сирота, воспитывался в детдоме. Война, он добровольцем, потом в Москве оказался. Ну что, в биографии, в общем-то, ничего необычного. Мальчишка попал на фронт, я так понимаю, это потом помогло ему получить высшее образование. Да, инженер в 57-м году, это не то, что инженер 80-х. Престиж звания очень высок. Ну да, и убить могли просто потому, что ненавидели. И кто же его, по-вашему, ненавидел? Да я думаю, среди работяг уголовников хватало. А им одного косого взгляда достаточно. Не то распоряжение дал, накричал, и все, готово. Но вы все-таки не путаете лето 53-го года и лето 57-го? Разгул бандитизма уже сумели подавить, и за понюшку табаку уже не так часто убивали. Да и сам Коган был не робкого десятка. Ну, в принципе, да. С конца 42-го года на фронте танкист. До этого воспитывался в детдоме. Войну закончил под Данцигом. Был ранен в мае 45-го, демобилизовался из госпиталя. Поехал в Москву. У вашего друга оружие было? Был нож армейский, черный называется. Он его с войны хранил, как трофей. Без баб скучно пить вино. Вино без баб нормально, делиться не надо. Чем бы открыть? Дай сюда. Проворно. Какой нож, никогда не видел. Дай посмотреть. Держи. О-о-о. Не видел, потому что я никогда его не показывал. Трофейный, с фронта прихватил. Нож танкиста. Оружие у нас забирали, а про него никто не спрашивал. Вот я на гражданку его и притащил. Так что точно без баба, Сань? Сёма, по стаканчику и спать. Завтра утром на работу. Ладно. Держи. И что же, он постоянно с ножом ходил? Нет, конечно. Я же ему говорю, я его никогда раньше не видел. В Киеве на стройке республиканской сельскохозяйственной выставки убит инженер из Москвы Семен Коган. Его зарезали армейским штык-ножом. По сбитым костяшкам рук, синякам и ссадинам на теле жертвы стало ясно, что он оказывал сопротивление. Друг и коллега убитого Александр Цитаринский рассказал, что Коган приехал в Киев впервые. Он также узнал оружие. Нож принадлежал убитому. Коган говорил, что привез нож с войны. На месте преступления были обнаружены кровавые следы подошвы сильно сношенных сапог. Сыщики решили проверить обувь всей строительной бригады. Возможно, у Когана был конфликт с кем-то из рабочих. А по работе у него конфликты были? Не совсем по работе, но на работе. Понимаете, Семен был неравнодушный до особ женского пола. Свободен, 3 года в разводе, невесты нет. Вот он и похаживал. Имеет право. И? С маляршей нашей закрутил. Ничего серьезного, но... Как зовут? Юля Степанченко. Юлию Степанченко, маляршу, пригласи ко мне. Веду. Ну и что, и что? А у малярши нашей хахаль, наш штукатур, сидел Иван Загорулько. Узнал, сцену закатил. Хорошо посидели, правда, Юлька, а? Ах ты ж падла! Убью! И тебя шалава вместе с... Мы этого Ваньку еле вдвоем скрутили. Сильный чертяка. Иван? Иван Загорулько. Загорулько. Да. Серафима, можно тебя на минуту? Спасибо. Угу. Он что, сидел? Похоже. По малолетке. Только место странное, Роза. Александр, а? Что-то об уголовном прошлом своего товарища знаете? Да нет, что вы. И когда он бы не успел, был в оккупации, потом на фронте. Когда сидеть? Может, в детдоме выколол? А что, вы ему такой вопрос не задавали? Я наколку никогда не видел. Странно. Говорите, давно дружили. И что, никогда вместе на речку не ходили, в баню? Я даже как-то и не задумывался. Но нет. Ладно. Тело заберу в морг. Будем изучать. Вот малярша Степанченко. Что вы можете нам сообщить? Сразу предупреждаю, мы знаем, что вы встречались. Тоже мне встречались. А у вас с бывшим из-за этого стычки были? Ну, пару раз. Ваня за мной ухаживал, я не отрицаю. Но я же ему ничего не обещала. У нас другая информация. Драки были. Ой, неправда. Так, потолкали чуть. И где сейчас ваш Ваня? Во-первых, он не мой. И откуда я знаю, я что, ему нянька? Вы татуировки на Кога не видели? Да. Знаете, откуда она, когда сделал? Ничего не знаю. Я даже поинтересовалась, но он... У мужика я роза. Это чего значит? Да, это по молодости. Ты что, сидел? Ну, ты даешь. Если бы я сидел, не быть мне инженером. За тебя. Не знаю, конечно, как он инженером стал. Только роза – это загубленная молодость. Знающие люди говорили, сидела. Да что ты городишь? Может, и горожу. Только я спросила его, он как испугался. Не понравилось ему, что я спросила. И вообще он как-то старался носа не высовывать. Я столько раз ему говорила, пошли в кино. Живет такой парень, говорят, хороший. Бродягу еще раз бы посмотрела, а он отнекивался. Санитаров нигде нет. Мы с ребятами поможем. Идемте. Вы говорите, от кино отнекивался. Почему? Да он вообще в город не хотел ехать. Может, меня стеснялся. Все тут, на месте. Местный магазин и на танцы в наш клуб. Хорошие танцы? Обычные. Он фокстрот любил танцевать. До сих пор нет единого мнения. Фокстрот назван так, потому что имитирует лисий шаг или потому что его придумал Гарри Фокс для нью-йоркского шоу в 1913 году. Классической мелодией фокстрота стала музыка, которая первоначально называлась «Чай вдвоем» – «Tea for Two». Обработанная Дмитрием Шостаковичем, она превратилась в пьесу «Таити трот». Самого композитора вынудили раскаяться и заявить, что написанная им вариация вредна и чужда пролетарскому искусству. Но популярность фокстрота была столь высока, что любителей его танцевать становилось все больше. Даже раненые в госпиталях во время войны просили поставить пластинки с фокстротом. В послевоенное время фокстрот, танго, вальс уже считались вполне приличными танцами, а в разряд неприличных записали буги-вуги, свинг и хали-гали. Так вот, на время следствия из города никуда. Мы вас вызовем. А как? Я же на выходные в село к маме. Вы хорошо меня слышали? Никуда. Спасибо, мужики. С людьми нынче туго. Увезли тело? Конечно. А нам нужен штукатур Загорулько Иван. Да он вроде сегодня на дальнем павильоне работал. А я его зранку тут бачил. Так вы же вместе молоко пили. А я его с машиной за известью отправил. Когда вернется? Думаю, часа через 2-3. Пока оформят, загрузят. Так, Смирнов, ты его дождись, а потом к нам. А мы с Дворжевским пойдем комнату убитого осмотрим. Можно вас на секунду? Вы свободны. Слушаю. Понимаете, тут столько нехорошего о покойном открывается. Не хотелось бы, чтобы раньше времени это вышло. Что вышло? Ну, наколка лагерная, девица эта. Вот где детдом полез. Что, не вписывается в рамки положительный мальчик из приличной еврейской семьи? Ну, какой еврейской семьи? Что вы говорите? Он ни слова на идиш не знает. Наум Семенович! Доброе утро. Доброе. Хорошо, что вы здесь. Подпишите. На работу сегодня Азохенвей. Не понял? Твоя фамилия Коган. Ред Нидиш? В смысле? Спасибо. Не знать ни одного слова. Это надо не в детдоме, а в вакууме воспитываться. Интересно. Спасибо. Привет. Что там у Когана в комнате? А ничего подозрительного. Вот вообще. А где Загорулька? А вот это интересно. Пропал. Оказывается, за известью никто особо ехать не хочет. А он первым вызвался. Водитель грузовика говорит, что тот вывихнул руку при погрузке и сказал, что поедет в больницу. В больницу, конечно же, не пришел. Почему? Пришел. Дали заключение, растяжение. Выписали больничный и отправили. А вот в общежитие он не пришел. А куда он мог деться? Либо у дружков в Киеве скрывается, тогда найти будет сложно. Либо у матери в Бортничах. Адрес знаю. Угу. Ян Владимирович, а у тебя что? Ну, по убийству ничего нового нет. Нож, прямое попадание в сердце. Мгновенная смерть. Следы борьбы на теле. А вот татуировка. Одна явно сделана поверх другой, чтобы скрыть предыдущую. Что-то мелкое. Ну, забито так, чтобы... Пробуй, Женя. Изучай. Спасибо. Задачки, конечно, ставите. А я вот прочла личное дело, получила фотокопии из Москвы. Так вот сидеть ему было некогда. Астраханский детдом, затем в конце 41-го танковое училище и фронт в составе 106-й танковой бригады. После войны поступил в МИСИ, после окончания попал на работу в проектный институт генплана и принимал участие в реконструкции ВДНХ. Был на хорошем счету у руководства. Ладно, Ян Владимирович, вы принимаетесь за дело, а мы со Смирновым и Бортнича поедем. Гражданин Загорулько? Ну? Рука не болит? Что? Кто вы такие? Следователь прокуратуры Рубенкова. Только без глупости. Поедешь с нами. Ваши? И что? Я не понимаю. В отделении объяснишься. Пока сапоги на экспертизе, вы можете сделать чистосердечное признание. Да я не понимаю, о чем вы? Об убийстве инженера Когана. Убийство? Ну, ой, как плохо сыграно. Вот только не надо вот этих ваших штучек. За что мне его убивать? Не за что, за кого? За маляршу Степанченко. И за бабой на мокруху идти. Тогда объясни, почему ты на работу не вышел. Только про руку не надо. Мы видели, как ты топором машешь. Кровавые следы найдены около тела убитого Когана, оставлены этими сапогами. Красиво. А еще есть свидетель. В 6:30. Это примерное время смерти Когана. Тебя видели на месте обнаружения тела. Да не убивал я его, клянусь. Я испугался, что на меня повесите. Да куда ж девался этот валик? Зараза! Ты что? Ты... Почему мы должны тебе верить? Сбежал. Никого на помощь не позвал. Да это сразу себе приговор. Думаете, я не знаю? Урка есть на него и навесить. А чего ж не навешать? Кровавые следы есть, личная неприязнь, еще и Юльку не поделили. Да нахрен мне эта Юлька? Шо, королева красоты? Сейчас столько одиноких баб повсюду. Простите, женщин, пусть локти себе кусает. Да к тому же она не раз мне говорила, он ни разу ее в кафе не сводил. Колбасу в магазине купит и в нору. И что, тебе жаловалась? А чего нет? Со жмотом связалась. А за Иваном Загорулько еще поплачет. Вот, ревность. Спорить не буду, ревновал, но не убивал. А зуб на Когана не только я точил. Я же тебе сказал, я схожу, все сделаю, не торопи меня, дай мне время. Нет у тебя времени, все. Ваня, шпионишь? Ну и что это значит? Нет у тебя времени. Откуда я знаю? Ну а что за мужик? Ну, спиной ко мне стоял, но он точно так говорил. Ну какие у меня гарантии, что ты эту историю прямо сейчас не выдумал? Я матерью могу поклясться. Да не нужны мне твои клятвы. Вел ты себя странно. Когда тело обнаружил, никого на помощь не позвал. Сразу вызвался известь грузить. А мы знаем, туда даже добровольно никто ехать не хочет. Со смены не вернулся, в общежитие не пришел. И у матери скрывался. Не хотел ее убегать, но испугался как-то. Когда молочница на стройку пришла, сказала, молоко инженеру Афанасьевна велела. Тут меня и подорвало. Сейчас искать начнут. Вот я и дернул. Ну и кто такая-то Афанасьевна? Ну, вроде как уборщица в местном сельпо. Да все равно бы кинулись искать. Кинулись, но не сразу. Ты уже и не знаешь, что придумать. Сначала у тебя мужик на танцплощадке, потом у тебя уборщица в сельпо. Хватит. Раздевайся. При вас? А зачем это? Сейчас я тебе все объяснять буду. Давай, раздевайся. Вид у вас озадаченный. Хорошо и просто складывалось дело. Ревнивец поквитался с удачливым соперником. Но характерных для драки кровопотеков и ссадин на теле Загорулько не обнаружено. И это предсказуемо. Да, уж за простыми делами сюда не ходят. И что у нас остается? Незнакомец и его странная фраза. И еще есть уборщица из сельпо, которая молоко передала убитому. Само собой. Думаю, надо копнуть поглубже и узнать побольше об убитом. Но правильно, исследователь Рубинкова к такому же выводу пришла. Хотя Загорулько отпускать не торопилась. Товарищ, мы еще закрыты. Подождите, идет прием товара. Я из милиции. Да я такого еще не видела. Своим положением пользуешься. Ну, из милиции, так из милиции. Проходи, отоварим. Вы меня не поняли, я по делу. Вы этого человека знаете? Да, наш покупатель. Как часто он к вам заходит? Так постоянно. Он здесь в общежитии живет. Строитель, вроде как инженер. Такой приятный, воспитанный. А что случилось? Его убили. Как убили? Да за что? О, Боже, Федя. Феденька, как же убили? Ирина Афанасьевна, это не Федя. Это не Федя, это Семен. Это Семен. Такое горе пережила. Путает все, завихрения бывают. Ну, а что делать? Вы та самая Афанасьевна, которая просила инженера молоком поить. Я его вот с такого вот знаю, Феденьку. Он... Его немцы расстреляли. Подождите, какие немцы? Он же у вас 3 дня назад был. Они его и Борю, сыночка. А если Федя выжил, то, может, и сынок. Не спрашивайте вы ее. Она только с отпуска вернулась, а тут этот инженер. Она к нему, ну, он не знал, что делать. Пойду покушаю. Побудьте. Говорите, через 15 минут буду. Хорошо, Мариночка, иди покушай. Угу. Здрасте. Ага. А будьте добры, дайте хлебушка, пожалуйста. Я, сынок, товар не отпускаю, а продавца 15 минут подождать надо. Слушайте, ради бога, я очень спешу. Давайте я денежку оставлю, хлеб возьму и убежал. Федя, Феденька, сынок живой. Живой? Как же да это? Да успокойтесь, женщина! Слушайте, есть здесь кто-нибудь, а? Ирина Афанасьевна, это что такое? Ирина Афанасьевна, успокойтесь. У нее сына Фрицию расстреляли. Поэтому она теперь в каждом сына видит. Да я так и понял. Вы за хлебом приходили? Да. Ладно, я в другой раз. Извините. Федя! Феденька! Живой! Слава Богу! Когда он у вас был последний раз? Так я же говорю, 3 дня назад. Потом не появлялся. Оно-то и понятно. Я Лизу просила ему молочка на стройке наливать. Лиза — это ваша молочница? Да, она с фермы молоко на стройку возит. Я Афанасию мне как сказала, что этот мужчина там инженером. Она вот прицепилась и говорит, ну вот прям свои деньги отдам, только чтобы Федю молочком угостить. Федя молоко очень любил. Мы с Мусей Цвилой в коммуналке 10 лет прожили. Кто такая Муся Цвилая? Мамка его померла в 41-м, в начале зимы. А Федя с моим Борей немцам вредили. Вы в Астрахани жили? В Киеве всю жизнь на Ленин. А летом 42-го прибегают ко мне. Тетя Ира, там Борю с Федькой немцы схватили. Их 7 человек было. Молоденькие все подпольщики. Я к немцам ходила, просила: отпустите! Всех расстреляли, в лес выбросили и даже не закопали по-человечески. Сыну ходили? Ходила и хожу. Там памятник поставили. Фамилии написаны. Тех, кто там похоронен. И батюшке с матушкой. Кого? Этим ребятам помогал священник. А когда ребят схватили, то батюшку с попадьей на Крещатике повесили на глазах. У их сына людей собралось много. Но где они похоронены, никто не знает. А имя священника помните? Нет. Он в Макарьевской церкви служил. И немцы его поначалу не трогали. А потом... Понял. Спасибо. До свидания. В Киеве на стройке республиканской сельскохозяйственной выставки убит инженер из Москвы Семен Коган. Его зарезали армейским штык-ножом. По сбитым костяшкам рук, синякам и ссадинам на теле жертвы стало ясно, что он оказывал сопротивление. На теле убитого сыщики обнаружили тюремную татуировку. Выяснилось, уборщица местного сельпо опекала Когана. Она рассказала оперативнику, что узнала в Семене, расстрелянного гитлеровцами во время оккупации Киева, подпольщика Федора Цвилова. Женщина уверяла, что не могла ошибиться. Цвилому, по ее мнению, каким-то чудом удалось выжить. Да. А насколько можно этой истории доверять? Думаю, можно. Памятник героям-подпольщикам действительно есть. Только таблички на нем нет. Утеряно. Я отправил запрос в архив. А информация о священнике? Жду. 45-го года там новый батюшка. При немцах были разные. Обещал уточнить. В любом случае, то, что рассказала уборщица, бредом не назовешь. А если рассказ правдивый, то она действительно могла узнать этого инженера. Выходит, он не Семен Кобен, а Федор Цвилый. А он после этого в магазине появлялся? Нет. Значит, чего-то испугался. Ну, помните, даже его друг Цитаринский говорил, что он не хотел в Киев приезжать. Как чувствовал. Что чувствовал? Да он не хотел в Киев ехать. Просил, чтобы заменили. Говорил, хоть на север, куда скажете, но не сейчас. Значит, чего-то испугался, боялся быть узнанным. Майерша говорила, что он никуда. Только в магазин и на танцы. То, что он не Коган, я вам могу дать 99%. А это почему? Потому что у него под наколкой розы набита группа крови и резус-фактор. Такое делали солдатам вермахта, реже эсэсовцам. А Коганы, как вы понимаете, там не служили. Значит, надо найти кого-то из этого астраханского детдома, кто лично знал этого Когана. Степан, вот этим и займись. А я завтра в архив. Может, там что-нибудь найду. Вот это я понимаю, поворот. Волк в овечьей шкуре. Ух, знаете, сколько их тогда было? Приспосабливались, меняли имена. Ну, а как же его славное прошлое, танковые войска? Вот, интересный вопрос. Сыщики тоже искали на него ответ. И как? Ну, оперативникам удалось разыскать подругу детства Когана. Повезло, она жила теперь в Киеве. Ну, и, конечно, подняли архивы. А вот, нашла информацию. Священник Макаревской церкви, отец Николай. Фамилия Черков. Казнен немцами как пособник подпольщика в июле 42-го с женой. Черков, Черков. Да, вот еще снимки прихожан и священника. Смотрите. Вполне возможно, здесь есть кто-то из тех, кого казнили немцы. А сын у него был? Ну, тут ничего не написано. Ну вот, на фотографии мальчик. Так, снимок я беру с собой. Угу. Временно. Да, оформить акт только надо. Оформляйте. Угу. Да не он это, не Сёма. Что я Когана не узнала бы? Мы не грудничками были, подростками. Это Серафима Павловна... А это из Кулагина, они с Коганом в детдоме были. Не узнаете, значит? Ну что значит не узнаю? Это не он. Вы не подумайте, я не просто однокашница. Он мне с войны письма писал, а потом перестал. Если бы он жив был... А когда письма перестали приходить? В 45-м, перед самой победой. С тех пор ни единого письма. А не приходили случайно фотографию? Да, довоенная есть. Вот он, на ней третий, слева. Скажите, а ваш друг какие-то словечки по-еврейски знал? Конечно. Вы знаете эту веселую песню про папиросы? Он ее на идиш пел. Спасибо. Пожалуйста. Ты сюда посмотри. Кого искать? Это казненный священник. А среди прихожан вот этот парень. На Когана похож. Да, но только Коган в это время в танковой части на фронте воевал. Так что на кого угодно он похож, но только не на Когана. А знаешь, как фамилия священника? Черков. Можно? Алло, Паша, посмотри показания бригадира-строителя Черкова. Имя, отчество? Анатолий Николаевич. Понял, спасибо. И он с Цитаринским тело обнаружил. Получается, Черков и Коган познакомились на стройке. Но Коган — это Цвилый. А с Цвилым они знакомы с войны, верно? Верно. Поехали к Черкову. Саша, я тебе уже 100 раз говорил. Слив воды не годится. Это фонтан. Подтапливать будем. Болото посреди выставки. Думай, думай. Добрый вечер. Как продвигается расследование? Работаем. Скажите, а где можно найти Анатолия Черкова? Ну, он где-то в павильонах. Хотя уже конец рабочего дня. Хлопцы, вы Черкова не видели? Так він наче вже убег. Танці сьогодні. Він танцор у нас. Смирнов, смотри, какая скошенная обувь. Товарищ, минуточку. Когда мы слепки обуви делали, вы в этих сапогах были? А что, людина, не может чебетки перевзуть, или что? Нам они нужны для экспертизы. Снимайте. Еще чего? Нач. Так, день убийства Когана вы были в других сапогах. Где эти взяли? Какие эти? Сапоги, как сапоги. Все однакові. Не жми руку! Отпусти, мне еще працювати. Мы с вами что тут, в бирюльки играем? Повторить вопрос? Вы Черкова спитайте. Ви, коли знімали зліпки, я здав. Глядь, а в мене підошва відвалилася. Я пішов перебутися в тих, яких по вулиці ходжу. Зовсім подуріє. Це йому для форсу нові треба. Він бригадір, а я простий. В зуб і нам працювати. Так що, мене за це посадять? Я ж їх навіть не вкрав. Він їх сам викинув. Так, сапоги забирай, а ви дадите подробні показання і знайдіть собі другу робочу обувь. Де? Начальству скажіть, хай видадуть. Бережні треба відноситися к спецодежді. У вас на ногах сапоги прямо горять. Подадайте ті, у которых подошва оторвалась. А хто мені за їх ремонт заплатить? Так, де у вас тут танці? Где Черков танцует? Ну, в клубі, рядом з общежитием. Помните показания ревнивца Загорулька? Подозрительный разговор убитого с неизвестным. Он же был у танцплощадки. Понимаю. А Черков у нас там завсегдатай. Плюс сапоги. Сапоги – весомая улика. Но помните, на этом попался и Загорулька. А он не виноват. Ну, он додумал, что всю вину повесит на него. Срок он отбывал. С убитым конфликтовал. А вот о чем думал Черков, вот это интересно. Интересно? Так читайте дело. Там все есть. Вот он. Добрый вечер. Добрый вечер. Скоро танцы начнутся. А любите танцевать? Не очень, а вопросы к вам есть. Нашли место. Это не мы нашли, это вы нашли. Здесь танцевать надо. А не разговоры разговаривать. Вот и правильно. Поехали в прокуратуру. Да, зачем же сразу в прокуратуру? Может, я здесь на все вопросы отвечу? Имя Федор Цвилый вам о чем-то говорит? Впервые слышу. Ответ не очень. Почему? Да потому что вы с ним на одной фотографии. И где же он? Это отец. Это мать. Это я. Их казнили, а меня в Германию угнали. Так где тут этот ваш, как вы сказали? Цвилый. Вот он, возле вашего отца. И очень похож на инженера Когана. А инженер при чем? Нет, не помню. Прихожан церкви немало было. Не помню такой фамилии. Благословение Боже, да пребудет со всеми вами во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Ребятки, это вам не помешает. Бог поможет. А нам в школе говорили, что Бога нет. Бог есть здесь, в сердце. Бог есть любовь. Любите друг друга. Детки, ради всех святых аккуратнее. Вы уверены? Не волнуйтесь, матушка. Будьте благословенны во имя Отца и Сына и Святого Духа. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. И вы не помните, как этих ребят звали? Да я и лиц их не помню. Говорю же, давно это было. Как немцы вышли на ваших родителей? Подпольщики были, по сути, дети. Под пытками сознались, кто их прятал, кто помогал. Трудно их осуждать. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Раус! Як уже я. Али Раус! Вы православные? Джуком сметунс! Вы православные? Ушау! Родителей казнили. Повесили, как пособников-подпольщиков. Война по всем прошлась. А беззаконие вам никто не давал права чинить. Вам все-таки придется проехать с нами. Вставайте, идем. След от ваших сапог обнаружен возле тела убитого. На руках царапины и порез. Будем проводить экспертизу пореза. Я предполагаю, что порез нанесен ножом, которым был убит Коган Цвилый. Не надо. Это я его. После казни родителей я неделю жил у женщины, прихожанки нашей церкви. Она очень боялась. Разрешала только приходить ночевать. Днем болтался на улице. Вон он! Аль! Я понял, что он был предателем. Я понимаю его желание отомстить. Ну, чувство понять можно, но закон есть закон. Почему не пошел в милицию? Почему не заявил? Как это звучит? Лекс толи... Лекс толионис. На латыни «закон когтя». Это соответствует ветхозаветному «око за око». А римляне говорили «мида кегенет мида», то есть «мера за меру». Вы думаете, ему нужно было это? Ну, судя по вашей интонации, что-то другое. Что? Там есть его признание. Я пытался рассказать. Но кто меня будет слушать? Я вернулся из Германии. Сами знаете, как к нам относятся. Тут еще и сын священника. Короче, бригадир строителей – мой потолок. Прислали инженеров из Москвы. Начали представлять, я Федора сразу узнал. Прошу любить и жаловать. Мои руки – правая и левая. Семен Иосифович Коган и Александр Сергеевич Цитаринский. Бригадир второй бригады. Анатолий Николаевич Чирков. Семен. Саша. Почему сразу не сообщили? Меня отец учил. Каждый имеет право покаяться. И что, не получилось? Я дал ему срок, чтобы он сам к вам пришел. Предупреждал несколько раз. Я ждал сколько мог. Тише, тише. Ты своей трусостью столько жизни загубил, а сейчас дрожишь за свою? Я же тебе сказал, не торопи, дай мне время. Я все сделаю. Нет у тебя времени, все. Ваня, шпионишь? Он сказал, вернет мне крестик. который мой отец ему подарил. Не хотел с ним в милицию идти. Встречу назначил в недостроенном павильоне. Я пришел. Пришел? Думал, испугаюсь. И я после всего, что было, ничего не боюсь. Слушай, я тебя спросить хочу, что тебе это даст? Ну, дадут мне 20 лет. Или расстреляют. Как же твое божье милосердие, а? А тебя самого ничего не гложет? Гложет. Я бы столько лет этот крест не хранил. Значит, еще не все потеряно для тебя. Слушай, неужели ты думаешь, что мне по ночам эти дети не снятся, а? Скажи мне, неужели ты думаешь, что я сам себя не наказал? Да пойми, я хочу жить, просто нормально жить, жить и работать. Танцевать фокстрот, спать с женщинами, есть и пить. Они тоже жить хотели. Бумаги принес? Да принес, принес. Устраивать самосуд я не собирался. Зачем, когда есть Божий суд? А бумаги, которые он принес? С собой он их не взял. Но после смерти я зашел к нему в комнату. Они у меня. Там есть что-то интересное. Грустно. Доказать вину Чиркова проще простого. А вот как доказать, что убитый был предателем, прикрывавшимся чужим именем? Бумаги, которые нашел Чирков в комнате убитого инженера, очень помогли следствию. Да, Рубенкова поработала на совесть. Ей удалось доказать, что Цвилый Федор Матвеевич, который 45-го года выдавал себя за Когана, виновен в смерти очень многих советских людей. И суд это принял во внимание? Ну, Анатолию Чиркову дали один год исправительно-трудовых работ. После он поступил в КПИ и вышел оттуда инженером. А личная жизнь? Красавица, жена и двое детей.